Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 22. Дополнение. Эссе о стихотворении Иосифа Бродского «Похороны Бобо». Мы попробуем говорить об очень интересном и не вполне объяснимом до конца стихотворении Бродского «Похороны Бобо». Мы будем обращать внимание на узлы этого стихотворения, только намеченные, не проявленные до какой-то формулы или заявления, или до строки, чем заведомо будем проигрывать стихам, которые уже сложились, которые обладают определенной степенью совершенства, но это единственный способ обнаружить в них то, что в них высказано не прямо. Потому что выражены эти стихи очень ясно, но содержание их продолжает оставаться таинственным. Еще одно заявление до того, как я, или предупреждение, до того, как я начну. Я хочу сказать, то, что я собираюсь говорить, в этом я ни на чем не настаиваю. Я допускаю, что это так. Стихотворение очень популярное. Любители поэзии вообще, а стихов Бродского в особенности, на нем с самого начала и до сих пор, то есть в течение нескольких десятилетий, 3, 4, 5 уже, наверное, останавливаются, обращают очень пристальное внимание. И стихотворение, надо сказать, какое-то производит над тобой такую легкую магическую операцию уже самим названием. Это «Похороны Бобо». То есть это 5 О, как бы жерло, тоннель, вытягивающийся куда-то в теряющуюся такую мглу или даль, или что-то в этом роде. Написаны они очень принятым в русском стихосложении 5-стопным ямбом. Ну, для нас хорошо бы обсудить такое, например, наблюдение. Дело в том, что этот 5-стопник работает в очень широком диапазоне. От торжественного, скажем, роняет лес багряный свой убор, до того, которое удобно назвать быстрым. Например, «Могла ли бича, словно Дант, творить?» То есть первый пример – это из Пушкина знаменитый, а второй – из Ахматовой. Разумеется, и то, и другое, и тот, и другой пятистопник имеют филологическое название, филологические названия имеют, но нам это ни к чему. И еще одна вещь. Я бы хотел, чтобы это стихотворение было предварительно прочитано и чтобы оно было прочитано Барышниковым. Дело в том, что когда открывался музей Бродского в Петербурге, нескольких людей, в частности Барышникова, ну и меня тоже в том числе, попросили прочесть по 1-2 стихотворения из тех, которые мы предпочитаем, для записи на диск. И мы это сделали, и он прочел совершенно замечательно стихотворение, и именно «Похороны Бобо». А у меня было такое воспоминание, которое очень врезалось глубоко мне в память. Я когда первый раз был в Риме, а когда ты первый раз в Риме, особенно в возрасте, это было в конце 80-х годов, и ты в первый раз, и ты идешь по Риму, ты испытываешь постоянное волнение, возбуждение. И вот я шел от площади Пьяцца Аргентина, мне надо было Тибр перейти, в Трастевере, через Тибр. И на плитах, которые огораживали Тибр справа от меня, было написано на очень больших, просторных плитах, огромными латинскими буквами было написано «Барышников». И я помню свое впечатление, что мне казалось, что этот самый незнакомый мне, неизвестный мне Барышников, что как будто он по этим буквам перепрыгивает с одной на другую и зависает. И когда я услышал его чтение этого стихотворения «Похороны Бобо», я вспомнил это, потому что он именно читает так, что я слышу не только льющееся содержание стихотворения, но и каждое слово в отдельности. Он как бы зависает над каждым словом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и слушающие вот этот наш разговор, и вообще все, кто как-то в этом заинтересованы, именно послушали чтение Барышникова. Но на всякий случай я прочту это стихотворение сейчас сам. «Похороны Бобо». Бобо мертва, но шапки не долой. Чем объяснить, что утешаться нечем? Мы не проколем бабочку иглой адмиралтейство, только изувечим. Квадраты окон, сколько ни смотри, по сторонам и в качестве ответа, на что стряслось пустую изнутри. Открой жестянку, видимо, вот это. Бобо мертва, кончается среда. На улицах, где не найдешь ночлега, белым бело, лишь черная вода. Ночной реки не принимает снега. Вторая часть. Бобо мертва, и в этой строчке грусть. Квадраты окон, арок полукружья. Такой мороз, что коль убьют, то пусть из огнестрельного оружия. Прощай, Бобо, прекрасное Бобо. Слеза к лицу, разрезанному сыру. Нам за тобой последовать слабо, но и стоять на месте не под силу. Твой образ будет, знаю наперед, в жару и при морозе ломоносе. Не уменьшаться, но наоборот, в неповторимой перспективе Росси. Третья часть. Бобо мертва. Вот чувство дележу, доступное, но скользкое, как мыло. Сегодня мне приснилось, что лежу в своей кровати. Так оно и было. Сорви листок. Но дату переправь. Нуль открывает перечень утратам. Сны без Бобо напоминают явь. И воздух входит в комнату квадратом. Бобо мертва, и хочется уста, слегка разжав, произнести не надо. Наверное, после смерти пустота. И вероятнее... и хуже ада. И четвертое, последнее. Ты всем была, но потому что ты теперь мертва, Бобо моя, ты стала ничем, точнее, сгустком пустоты, что тоже, как подумаешь, немало. Бобо мертва, на круглые глаза, вид горизонта действует, как нож, но тебя, Бобо, Кики или Заза, им не заменят, это невозможно. Идет четверг, я верю в пустоту, в ней как в аду, но более херово. И новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Ну вот, а теперь мы пойдем просто по строчкам от начала к концу. Дело в том, что несколько человек спрашивали у Бродского и потом записали это в своих воспоминаниях о встречах с ним. Кто это такая Бобо? И он всякий раз очень серьезно и спокойно говорил. Бобо – это как дети говорят о своей боли, такое детское наименование боли. Но для нас прежде всего это стихотворение рубежное по, так сказать, самой судьбе и автора этого стихотворения, и вообще, что происходило тогда в этом кругу. А именно, отъезд довольно быстрый и подгоняемый со стороны КГБ, завершение первой половины жизни, стало быть, и прощание с ней, и вступление совершенно неизвестную, как перед Колумбом, вторую половину. В книге «Часть речи», в которой опубликованы похороны Бобо, есть нескрываемые следы того, что Бродский из России туда, ну, в эмиграцию, да, увез готовые заготовки стихов, впоследствии написанных уже там. Они повторяются, сильнее всего их концентрация в этой книжке, которая называется «Часть речи». В ней есть, я приведу два примера, «Слеза к лицу разрезанному сыру». Дальше идет строчка и рифмуется, но и стоять на месте не под силу. А в другом стихотворении, «Колыбельная трескового мыса», есть, например, строчки-пузырьки на стенках стакана, похожи на слезы сыра, несомненно, прозрачные вещи, присуща сила. То есть не только совпадение образа, повторение образа самого, но у нас еще и рифма останавливает наше внимание. Или он говорит в этом стихотворении, в «Бобо», «Бобо мертва, и хочется уста, слегка разжав, произнести не надо. Наверное, после смерти пустота, и вероятнее, и хуже ада». А в песне «Невинности» у него есть такая песня «Невинности», она же «Опыта», которая находится в книжке «Часть речи» в нескольких страницах от «Похорон Бобо». Есть пустота, вероятнее и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать «не надо». То есть очевидно совершенно, что это были заготовки на еще не готовые стихотворения, которые уже осуществились, когда он был там. Я бы сказал, что первое четверостишие «Бобо мертва, но шапки не дало» и так далее, сказал об этом четверостишии, что это несколько сумбурный, но потому и увлекательный призыв к здравому смыслу. По обычаю, на похоронах полагается головные уборы снимать. Здесь же, по какой-то причине, этим, наоборот, надо пренебречь. И это объясняет, что траур на похоронах Бобо не обязательно. А вторая строчка, чем объяснить, что утешаться нечем, это не вопросительное предложение, не то чтобы чем объяснить, а это утвердительная форма. Чем, а именно тем, что вот шапки не долой, мы объясняем, мы можем объяснить, потому что если Бобо, как говорится в первой же строфе, мы не проколем бабочку, то есть Бобо – это еще и бабочка, потому что по-русски произносится, хотя написано Бобо, да, но произносится как Бобо после первого БА, и получается Бобо – бабочка, такое созвучие, то событие не тянет ни на трагизм присущей смерти, ни на боль потери любви, поскольку прежде уже появилось освобождение от этой боли, как поэт нам объяснил. Следующая строчка. «Мы не проколем бабочку иглой». Мы остаемся в недоумении. Почему мы не проколем бабочку иглой? Он объясняет в следующей строчке. «Адмиралтейство». То есть адмиралтейство слишком велико для этой Бобо, для этой бабочки. А наша печаль не так велика. Вот почему шапки не долой. И с самого начала обнаруживает себя в этом стихотворении отсутствие такой глубинной заинтересованности или сочувствия тому, чтобы Бобо умерла. Дальше идет четверостишие, начинаются квадраты окон, сколько ни смотри. И, казалось бы, ну, все ясно совершенно, но тут очень впоследствии обнаружится, как важно знать, сколько ни смотри, изнутри или снаружи. И кончается эта часть, и в качестве ответа «На что стряслось? Пустую изнутри. Открой жестянку. Видимо, вот это». Это первое указание на уход боли, доставляемой любовью. Потому что это Бобо, как мы держим в уме, это как младенец говорит, когда ему больно. И вот первое указание на уход боли, доставляемой любовью, на уход ее пустоту. как выяснится вскоре. А заявление «кончается среда», оно повисает в воздухе, что, ну да, нам достаточно этого сообщения, ну, что все происходит в среду. Но я допускаю, что, например, «кончается среда», возможно, не день недели, а среда, ну, как совокупность материальных, там, скажем, духовных, социальных и прочих условий существования какого-то проявления индивидов и или там социальных каких-то групп, среды, то есть проявление среды, в которой мы живем, а не только дня среды. Та среда, а именно та среда, что включает в себя культуру, в которой человек получил образование, в которой живет, а также людей и учреждения, с которыми они взаимодействуют. Этот смысл не как первостепенный, конечно, в стихах первостепенный смысл, что это день недели, но как второстепенный он продолжает тоже действовать. И когда следующее четверостишие начинается «квадраты окон», «арок полукружья», мы отчасти получаем ответ на смущающие нас обстоятельства. Дело в том, что это не вполне смерть женщины, молодой женщины, девушки по имени Бобо, а смерть, это у нас в голове осталось, что это смерть боли от любви. И что она поместила центральное событие, то есть мертва, оно же центральный персонаж, а именно такой рифмоид, не совсем рифму, а рифмоид, боль, любовь, да, пространство, норма которого тяготеет к квадратуре круга, то есть к реальности, несуществующей вообще, в яви несуществующей. Поэтому квадраты окон мы понимаем, потому что особенно для петербуржцев или, как для меня, для ленинградцев, это квадраты окон конкретно улицы Росси, арок полукружья, то же самое, потому что эта улица особенная очень. Она выверена до сантиметра, ее длина, ширина и высота. И задним числом объявляется, что жестянка из предыдущего четверостишия, она тоже круглая, поэтому здесь сконцентрировалось так: квадраты и полукружья. И дальше появляется строчка: такой мороз, что коль убьют, то пусть. И тут какая-то пауза возникает маленькая. Метр стихотворения как бы перебивается и вместе с тем не перебивается. Я сейчас объясню. Пропуск стопы, то пусть из огнестрельного оружия. То пусть из огнестрельного оружия – это нарушение ямбы. Это уже не пятистопный ямб, а четырехстопный. Но вот тут очень интересно. Такой мороз, что коль убьют, то пусть выстрел. То пусть из огнестрельного оружия. Понятно совершенно, что пропуск стопы не столько лакуна, сколько цезура. По крайней мере, претензия на цезуру, на намеренную остановку ровного течения стихотворения. И это первый, самый ранний в этом стихотворении намек на приближающееся торжество пустоты. И это каламбур, как мы понимаем. Шутка заключается в том, что если из огнестрельного оружия, то, дескать, будет тепло, а не такой холод стоять в комнате. Но этот каламбур отзывается ситуацией интимности, как если бы он сложился внутри пары близких людей, скажем, возлюбленных, и значим в первую очередь только для них. Очередь же следующая за этой первой, то есть когда им делятся с посторонним, хотя бы и читателем стихов, отстоит на тысячу, на миллион единиц дистанции, расстояния. Одновременно это сигнал, что каламбур в этом стихотворении не единичен, а что он уже второй после того, что стряслось, а и показывают банку, пустую жестянку показывают. Или там, скажем, этот каламбур становится как бы постоянным приемом стихотворения, слеза к лицу разрезанному сыру, мороз ломонос, круглые глаза, к концу внесение Бобо в один список с уже с реальными девицами Кики или Заза. Рифмуется это на строчку «Нам за тобой последовать слабо» — это первый выпад тона, оскорбительный для смерти, для торжественности похорон, безжалостный, неблагодарность. Вообще говоря, это было, бывало такое проявление у поэта, я имею в виду Бродского, у живого. То есть, например, скажем, Лидия Чуковская приняла очень большое участие в рассылке каких-то просьб, документов о его освобождении из ссылки, когда его сослали. Он под огромным нажимом, вернувшись из ссылки, он под огромным нажимом пошел ее благодарить, потому что он не хотел, чтобы он стал известен или чтобы о нем говорили именно как о человеке пострадавшем. Он поэт, а не страдалец. Также как-то неблагодарно говорил он, например, я не буду на этом сейчас останавливаться, о Блоке. Или известный случай, когда он уже был в эмиграции, он как-то неблагородно говорил о Толстом, о Льве Толстом. И это некоторое намеренное, подчеркнутое неблагодарность или неблагородство ведет в стихотворении к слову, которое его заключает или почти заключает, а именно «Я верю в пустоту, в ней как в аду, но более херово». Но мы об этом еще поговорим. Дальше в этом стихотворении вдруг обращает наше внимание на себя то, что грамматика в ней немножко диковатая, а именно, скажем, в жару и при морозе-ломоносе не уменьшаться, а наоборот. Что значит «а наоборот»? Повторяться или множиться. А вообще говоря, не то чтобы он был так заинтересован в этой рифме, потому что, наоборот, у него рифмуется наперед, и таких рифм множество. Они из самых распространенных. Не уменьшаться, но наоборот, в неповторимой перспективе Росси. Строчка «в жару и при морозе-ломоносе» для человека, знакомого с этим местом, но она никуда не позволит уйти от площади Ломоносова. Понятно, он говорит о зиме, но дело в том, что площадь Ломоносова – это один конец улицы Росси, ну и театр, Александринский театр – это другой конец довольно короткой улицы Зодчего Росси в Петербурге. Так вот, это место – одно из самых продувных мест города. На нем Фонтанка в обе стороны, Чернышов переулок по обе стороны от Фонтанки, плюс еще улица Росси. И я, чтобы моя догадка о том, почему стихи оказались так сосредоточены на упоминании именно этого места, для того, чтобы эта догадка превратилась в убеждение, я обратился к человеку, бывшему свидетелем истории влюбленности автора «Похорон Бобо» в женщину, жившую на улице Росси. И он буквально, вот я ему задал вопрос, я звонил ему, он живет не в России, я звонил ему туда, где он живет, и он просто сразу это подтвердил. Дальше я хочу остановиться сам и остановить ваше внимание на строчке «Бобо мертва». Вот чувство дележу. Какому дележу? Дележу. У меня нет ответа совершенно определенного на этот вопрос. Но я думаю, что это дележу ее, Бобо, со смертью и с теми, кому она принадлежала при жизни. Дальше это четверостишие, что я лежу в своей кровати. Здесь есть такое, что в своей кровати как будто бы пропущено слово «наконец лежу в своей кровати». Так оно и было, говорят стихи. А дальше он говорит, но дату переправь. Что значит переправь? Возможно, потому что так устроено, я думаю, но дату переправь. Возможно, потому, что так устроено от начала рода человеческого, что человек живет и умирает. А кроме того, русский язык не усвоил того, что любая буква еще и число. Но славянский, древнерусский, усвоил это в полной мере. Поэтому, когда мы читаем строчку «нуль открывает перечень утратам», «нуль» — это не просто замена смерти, да? Замена пустоты на месте живого человека. А я думаю, что мы имеем право немножко вольно обойтись и со словом «бобо», которое, будучи написано по-русски, оно, может быть, напоминает нам о том, что примерно так же, почти так же записывается по-русски 6060, то есть 6060, то есть примерно тот возраст Вселенной, о которой говорит нам Библия. И воздух входит в комнату квадратом. Это квадраты окон, да, нас возвращает к началу стихотворения. Входит в комнату квадратом. Мне где-то попалось на глаза, что это, мол, через форточку. С моей точки зрения, это совершенно объяснение, не выдерживающее критики, потому что это стихотворение не запись какой-то документа или справки какой-то, а что просто вот этот огромный квадрат окна одного из окон, которые выходят, и из которых состоит, собственно говоря, улица Росси, этим квадратом, и воздух и входит в комнату. Это не важно, что он изнутри производит впечатление стихии, которая вместе со светом входит в эту комнату. Далее, то, что мы уже упоминали, это, ну вот, сочетание «не надо» и «хуже ада», и «вероятнее», и «хуже», что вот уста хотят, да, вот сказать «не надо», и рифмуется «и вероятнее», и «хуже ада». Кажется, я уже упомянул, что песня невинности, она же опыта, буквально повторяет это двустишие. «Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать не надо». А это стихотворение через одно стихотворение идет от Бобо. Полустишие «ты всем была» в условиях мерцающей грамматики, вот того, что я упомянул, не уменьшаться, а наоборот. Это не очень, правда, не очень ловко сказано, как бы сказать. Не уменьшаться, а наоборот. Вот в условиях этой мерцающей грамматики это еще и «ты была чем-то для всех». Мы не должны забывать, что Бобо в первую очередь – это боль. На круглые глаза вид горизонта действует как нож, но это скрывает в себе, мне кажется, потому что я не нахожу другого объяснения, не делай круглые глаза, то есть наивные, не делай наивные глаза. А потом в сонетах о Марии Стюарт, в шестом сонете, в том месте, где ее обезглавливают. Поэт говорит: «Я пересек другую, горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа, над этой вещью голову держа, не кислорода ради, но азота, бурлящего в раздувшемся забу, гортань того благодарит судьбу». То есть это образ, преследующий его, горизонт, который разрезает круглые, открытые, взыскующие глаза молодой женщины. Дальше он такой рискованный прием применяет в строчке: «Тебя, Бобо, Кихи или Заза им не заменят». Им, то есть горизонтом. Но представляете себе, как это в строчке стоит? «Тебя, Бобо, запятая, Кики или Заза». Ну, во-первых, Кики или Заза тоже похожи, очень отдаленно похожи, и я совершенно на этом не настаиваю, но Кики как будто там в ней две семерки есть, а в Заза определенно две тройки, да, что эти имена сохраняют подобие цифр. А Заза – это довольно известная фигура во французской литературе, потому что есть знаменитый такой роман Раймона Кено, который называется «Зази в метро». А еще более известный фильм, который также называется «Луи Маля» по этому роману. И он говорит, им не заменят, им, то есть горизонтом, им не заменят. Это невозможно. Это не то, чтобы сказать растерянно или беспомощно сказать, что горизонтом заменить невозможно, а это скорее тут важна интонация, а именно это просто невозможно. И дальше идет четверг, это мы подходим уже к концу стихотворения. Идет четверг, я верю в пустоту. Опять-таки не надо думать, что... То есть, да, четверг, возможно, именно конкретный четверг, но четверг в старом, не в древнем, а в старом русском языке, это вообще просто четвертый день после чего-то, четверток после чего-то. Кроме того, это такое сугубое выражение чета, дважды два. Была такая в старом русском языке чет счастливый или четко счастливая. И дальше мы подходим к этому месту, на котором я обещал остановиться. Я верю в пустоту, в ней как в аду, но более херово. Конечно, здесь звучит ругательство, но это не банальное ругательство и не вульгаризм, а словарное слово, происходящее от буквы «хер». Ну, вспомним, «херить письмо», «похерить». Даль говорит, это значит «зачеркнуть в крест», но вместе с тем сопутствующее как созвучие и в непристойном смысле. И, наконец, просто на это никто не обращает внимания, и новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Это скорее сказано не в том смысле, что он, ни в коем случае не в том смысле, что он про себя поэт говорит, Бродский про себя говорит, и новый Дант склоняется к листу, а скорее так, как Пушкин употреблял это сочетание «новый Дант» по-пушкински. Не автор, а кто-то со стороны. И, важно заметить, не Байрон, потому что очень важная, известная книга Бродского, а он всего-то написал 6 книг полных, ну, может быть, 7 можно считать. И новые «Станция к Августе» — это новые, потому что «Станция к Августе» написал Байрон, а Бродский написал «Новые станции к Августе». Указания на сходство Бобо с бабочкой приглашают читателя не лениться, а обратиться к стихотворению «Бабочка», которая опять-таки находится в книге «Часть речи» в 20 страницах от «Похорон Бобо». И особенно об этом говорят строфы 13 и 14, предпоследние и последние в «Бабочке». Я читаю последнюю, 14-ю. «Ты лучше, чем ничто, верней, ты ближе, и зримее внутри же, на все на 100, ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, и потому ты в сутолке дневной, достойна взгляда, как легкая преграда меж им и мной». А что это меж им и мной? А именно между им – ничто, то, что ничто, это написано у Бродского с большой буквы, и мной. Я повторю эту строфу. «Ты лучше, чем ничто, верней, ты ближе, и зримее внутри же, на все на 100, ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, и потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда меж им и мной». То есть я хочу сказать, что этот образ вот нашего существования на границе с ничем, с пустотой, оно преследовало Бродского, поэта, оно преследовало. И не как заключение, но как неизбежное примечание я хочу прочесть стихотворение Иннокентия Аннинского «Человек». Вернее, оно так обозначено «Человек», а под ним «Сонет». Оно посвящено словам младенческого языка. «Человек, сонет. Я завожусь на 30 лет, чтоб жить мучительно дробя лучи от призрачных планет на «да» и «нет», на «ах» и «бя», чтоб жить, волнуюсь и скорбя над тем, чего гляди и нет. И был бы, верно, я поэт, когда бы выдумал себя. В работе ль там не без прорух, или в механизме есть подвох. Но был бы мой свободный дух, теперь не дух, я был бы Бог, когда б не пиль и не тубо, да не чу-чу после бобо. Ну, пиль и тубо – это выдуманный, изобретенный язык общения человека с собакой, с животным. Но и не тю-тю после бобо – это, собственно говоря, что такое? Значит, так как это стихотворение, главным образом и в целом, о словах младенческого языка, то Анинский говорит, что постигая их призрачность, я был бы теперь Бог, если бы я ими владел. Помеха тому – угроза смешения подлинности этого лепета с выдуманностью служебных слов и с низшим миром. Смешение, ведущего к разрыву смысловой и тем самым экзистенциальной связности как таковой. Последняя строчка стихотворения «Да не тю-тю после бобо». То есть, что это значит в переводе на привычный язык? Не исчезновение, не смерть после боли, после болезни. Другими словами, опять-таки, бобо мертва. Признаюсь, что я не любитель таких сопоставлений. Я не думаю, что этот сонет Анинского сыграл какую-то роль для создания стихотворения «Похороны бобо». Но поскольку я окружен с разных сторон замечательными филологами, то если я это упущу, мне на это будет строго указано. Что еще я хочу сказать в заключении? Предыдущую книгу, она называлась «Конец прекрасной эпохи», завершает стихотворение «Любовь», входящее также в состав книги «Новые станцы к Августе». Допускаю, что само название «Конец прекрасной эпохи» было дано не в последнюю очередь, потому что любовь, наряду с прочими называемыми или угадываемыми составляющими, входила и в содержание, и в понятие того, что автор обозначил прекрасной эпохой. С этой книгой в пару выпущено следующее под названием несравнимо более строгим, сухим, та, из которой мы цитировали и «Похороны бобо», и многие другие стихи, а именно «Часть речи». Сама книга начинается двумя поклонами покидаемому навсегда времени, одним благодарным, а именно стихотворением о последнем Рождестве на родине, и в противоположность ему другим, обозначающим окончательный разрыв, стихотворением «Одному тирану». После них идет именно «Похороны бобо», стихи, собственно говоря, и открывающие новую книгу, и задающие ей тон. Новые станцы к Августе писались, ну, складывались, отбирались в течение 20 лет, с 1962 до 1982 года. Из 60 включенных в книгу появилось до отъезда из России стихотворений числом в 5 раз больше, чем в эмиграции. Половина из сочиненных после отъезда так или иначе относится к жанру так называемых «последних», «прощальных». Но «Похороны бобо», напомню, написаны до отъезда, в дни, когда об отъезде речь, если заходила, то не конкретно. Толчок к вчитыванию в это стихотворение как поворотное в творчестве Бродского и само вчитывание, протяженное во времени, привело меня к выводу, что это внушительная, одна из первостепенных для поэта, доминантная, как оказалось, для всего оставшегося ему времени полсотни строчек, была еще и заявлением о конце темы, темы, которая называется «Новые станцы к Августе». Это рубеж, поворот. Повторю сказанное в начале, разве что уточнив модальность формулировки. Я не буду вступать в споры, так это или не так, но сам в этом убежден. Через несколько лет после «Бобо» Бродский написал стихотворение, которое заглавил «Строфы». Оно не помечено датой, да и название формальное. Документ. Помещено в книгу «Урания», причем в первый раздел, ближайший к части речи, а также в книгу «Новые станцы к Августе». Я прочту из них две строфы, третью от конца и последнюю. Вот конец перспективы. Стало быть, я читаю стихи, надо это держать в уме, я читаю стихи не только из книги «Урания», но и из «Новых станцев к Августе», книга, которая продолжалась десятилетиями и посвящена одной и той же женщине, обозначенной чаще всего инициалами МБ. Вот конец перспективы, нашей жаль не длинней. Дальше дивные дивы, времени лишних дней, скачек к финишу в шорох, городов и т.п., лишних слов, из которых ни одно о тебе. И последняя, 17-я строфа. Облокотясь на локоть, я слушаю шорох лип. Это хуже, чем грохот и знаменитый всхлип. Это хуже, чем детям сделанное бобо. Потому что за этим не следует ничего. Строчка «Знаменитый всхлип», ну, это из известного стихотворения Элиота о звуке, который будет сопутствовать концу света. Но дело не в этом. Я просто объяснил эту строчку. А вот это конец, это хуже, чем детям, сделанное бобо. Потому что за этим не следует ничего. То есть это одна из главнейших, неопровергаемых истин, которой служил поэт. Мы начали с того, как она появилась, я верю в пустоту, и пришли к тому, как она завершилась, потому что за этим не следует ничего. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.